Глава 6. Экскурсия. Я обещала Патрику экскурсию в кристальные пещеры, так что пришлось выполнять обещание. Но мне и самой давно хотелось там побывать. Звать кого-то еще не стала. После завтрака позвонила другу и назначила встречу. Ехать около получаса, так что мы смогли обсудить вечер и присутствовавших. Дроу, кроме сирены, никто особо не заинтересовал, хотя дриада ему просто прохода не давала, и на других смотреть некогда было. «Слушай, что в этих пещерах такого? О них постоянно говорят в новостях». «Там выращивают кристаллы, которые способны делиться энергией, и многие из них служат аккумулятором для аэрокаров. Да и в быту используются постоянно. Но позволить себе такое может не каждый. Служат несколько десятков лет и стоят дорого». Это уже интересно». Подъехав ко входу, мы заметили группу, собравшуюся на экскурсию. Но присоединяться к ним не стали. Нас пропустили отдельно. В пещере были проложены тропы, по которым разрешалось ходить, и имелось несколько огороженных зон, опасных для здоровья. Кристаллы различной величины росли буквально повсюду. Благодаря подсветке они словно светились изнутри, что делало их еще прекраснее. Первым делом нам показали, как именно добывают каждый кристалл, как его выращивают, обрабатывают и отправляют на продажу. Даже разрешили попробовать отбить из скалы один из них. Естественно, Патрик не смог отказать себе, и у него получилось, но только попытки с четвертой. Все-таки требовались опыт и мастерство. Но Дроу был доволен. Я же просто снимала на видео. Под конец экскурсии нас провели в пещеру, где кристаллы росли из земли. «Хочешь, покажу тебе кое-что интересное?» — спросила я, подходя к одному из камней. «Давай». «Смотри». Я осторожно положила руки на кристалл. «Ты светишься!» — с удивлением пробормотал друг. «Так красиво!» «Попробуй сам». Патрика долго уговаривать не пришлось. Эти кристаллы действительно дарили энергию, в том числе и магам. Однако ее нужно дозировать, иначе могло стать плохо. Кстати, если я светилась белоснежной магией, то от Дроу ушло темное излучение. Но меня это ни капли не пугало. «Это потрясающе! Никогда не чувствовал себя настолько хорошо. Но почему такой способ подзарядки не используют постоянно?» «Потому что он вызывает привыкание, причем очень быстро. Мало кто откажется от халявной подпитки. Да и чтобы заряжаться, кристалл должен находиться здесь. Представь себе толпу магов, желающую подзарядиться. Боюсь, места не останется. Все будут обниматься с кристаллами». «Зрелище, конечно, будет забавным. Но ты права». После пещер мы перекусили, обсудив будущий показ, и обменялись контактами парочки поставщиков фурнитуры и тканей. И только ближе к вечеру я вернулась домой, рассчитывая еще немного поработать. «Кофе и круассан, пожалуйста», — попросила я, заглянув в любимую когда-то булочную. Семейного завтрака не случилось. Можно было немного расслабиться. Еще нужно было заглянуть на почту и забрать свою посылку от Габи. Она обещала выслать образцы тканей, так что я решила совместить завтрак и прогулку. После вчерашнего позднего возвращения все отсыпались. Я же привыкла вставать рано, несмотря ни на что. В какой-то мере это даже хорошо. Большая часть города была абсолютно пустой. Легкий снегопад дарил чувство волшебства. Поэтому я шла спокойно, наслаждаясь вкусным кофе. В голове невольно возник образ бюстья. Я достала блокнот, который всегда со мной, и, присев на лавочку, зарисовала его. В последнее время вдохновение находило на меня редко, так что нужно пользоваться моментом. Когда воображаемый набросок обрел форму, я убрала все в сумку и поспешила на почту. Специально не стала просить Габи прислать все в дом, чтобы любопытные носы не сунулись проверять содержимое. На почте практически никого не оказалось, и свой объемный сверток я получила достаточно быстро. Весил он, впрочем, не так уж и много. Было очень любопытно, что же туда запихнула моя помощница и понравится ли мне хоть что-то. Все-таки выбор ткани — довольно сложный процесс, особенно если это касается нижнего белья. Мне повезло. Дома до сих пор царила тишина, и проблем пробраться незаметно в комнату не возникло. Быстро скинув верхнюю одежду, я открыла коробку и принялась изучать полученные отрезки. «Получила, значит?» — вздохнула Габи, когда увидела мое недовольное лицо на экране. «Это вообще что? Качество ткани никуда не годится!» «Претензию я им уже написала, но решила показать тебе, что и как». «Они что-то ответили?» «Пока нет, но я поискала еще несколько, и в ближайшие дни придут еще образцы. Попросила их сразу выслать тебе». «Спасибо. Не знаю, что бы я без тебя делала». «Бросила бы все и ринулась сюда. Кстати, как смотрины? Уже приметила кого-то?» «Издеваешься?» «Неужели ни одного симпатичного парня не нашлось? Ни за что не поверю». «Габи, ты ведь знаешь». «Знаю», — перебила она. «Поэтому и говорю, тебе нужен мужик. Да, да, ты у нас сильная, самостоятельная и все такое. Но вспомни, когда последний раз вдохновение было». «Кстати, я тут эскиз нарисовала», — показала набросок. Очень даже. И что вдохновило?» «Сама не знаю. Просто шла по улице и вдруг...» «Сделаю вид, что поверила», — усмехнулась она. «Слушай, у тебя есть возможность отдохнуть, расслабиться и, возможно, найти кого-то. Так что не упускай шансы вперед. Короткий любовный роман еще никому не вредил». Габи словно сговорилась с Патриком и также пыталась найти мне парня. Но хотя бы не устраивала провальные свидания, ограничиваясь фотками потенциальных ухажеров и моим мнением. Только никто меня особо не цеплял. Хотя... Мысли невольно вернулись к Леону и его словам. Не привыкла, что кто-то действует так открыто. Не играя, не давая ложных надежд. Это слегка пугает, но одновременно и притягивает. К тому же дракон действительно весьма горяч. «Лея, ты тут?» В комнату вошла бабушка. Она выглядела немного расстроенной и явно обеспокоенной. «Что-то случилось?» «Пока не уверена. У меня будет к тебе просьба». «Какая?» «Можешь проверить финансовые отчеты за последнюю пару лет? У меня стойкое чувство, что из компании пропадают средства». «Так найди аудиторов, и они все проверят». «Уже вызывала. Ничего криминального не нашлось. Но я все равно уверена, что не все так просто. А если я устрою повторную проверку, то это вызовет вопросы». «Хорошо, пришлешь мне документы?» «Лучше занесу вечером. Возможно, это лишь мои домыслы, но ты очень хорошо разбираешься в отчетах». Да, у меня и выбора другого не было. Чтобы вести бизнес, нужно понимать всю подноготную. Пришлось даже курсы управления окончить, к большой радости бабули. Правда, чтобы проверить, воруют ли в компании, нужно перевернуть очень много. Не уверена, что справлюсь, но постараюсь помочь. «Кстати, через пару дней у нас фестиваль снежной магии», — напомнила бабуля. «Не хочешь поучаствовать?» «Посмотрим», — пожала плечами. В детстве это был очень веселый и забавный праздник. Дети катались с ледяных горок, взрослые мастерили ледяные скульптуры, пили горячий глинтвейн и участвовали в конкурсах. Также можно показать свой уровень дара, создав что-то незамысловатое. Я уже и забыла, что такое веселье. «Госпожа!» — в дверь постучала горничная и, получив разрешение войти, внесла букет алых роз. «Вам просили передать». «О-о-о!» — протянула Ба, глядя на внушительный подарок. «И от кого такое чудо?» Среди бутонов нашлась записка. «Дерек», — скривившись, произнесла я. «И что надо этому?» — выругалась бабушка, заставив меня удивленно замереть. «Ба, ты же сама когда-то настаивала на нашей свадьбе». «Это было до того, как он прилюдно отказался от тебя из-за изгнания, а потом еще и компенсацию попросил за нанесенный вред и посрамленную репутацию». «Что? А почему я об этом не знаю?» «Это прошлое», — отмахнулась она. «Итак, что он хочет? Я видела, как вы разговаривали на балу». «Вернуть все обратно». «Интересно, как на это его невеста отреагирует. Может, стоит ей рассказать?» «Не думаю. Лика и так зла на меня непонятно за что. А если еще и масло в огонь подлить? Пусть разбираются между собой. Меня Дерек совершенно не интересует». «И правильно. Предупреждаю сразу. Если каким-то немыслимым образом он вновь окажется твоим женихом, отрекусь». После этих слов меня оставили одну. Да, неожиданно. Что же такого наговорил Дерек, что бабуля до сих пор на него зла? Обычно она довольно быстро остывает. Но тут в ее глазах горел огонь недовольства. Мои размышления прервал телефонный звонок. «Ты мне должна!» — раздался в трубке немного злой голос Патрика. «Что именно?» «Экскурсию». «Что-то не припомню такого». «Лея, либо ты сейчас же идешь со мной и сиреной в ледяные пещеры, либо я больше тебе не друг». «Даже так?» «Да, это темная дриада. У меня слов нет. Я не готов оставаться с ней один на один, особенно в тех пещерах. Так что ты идешь с нами». «Хорошо. Встречаемся через час на площадке перед входом». Да, я знала, что дриады весьма упорны в достижении своих целей, но чтобы настолько... Впрочем, немного развлечься мне не повредит. Переодевшись в спортивный костюм и надев удобные ботинки, я поспешила вниз. «И куда это мы направляемся?» — остановил заинтересованный голос Стивена. Он вместе с Леоном и Мирой выходил из столовой. Патрик попросил сводить его в пещеру на экскурсию. «А мы можем присоединиться?» Мне показалось, или в голосе Леона послышались нотки ревности. «Конечно. У вас есть 10 минут на сборы. Главное, надевайте удобную обувь, а я пока схожу на кухню и добуду нам немного пропитания». Изначально брать с собой бутерброды я не планировала, но невольно вспомнила о том, как в старшей школе нас водили туда на экскурсию и угощали сладкими пирожками с горячим какао. Это было очень занимательно и в какой-то мере романтично. Мне тогда очень нравился мальчик из класса. Но так как официально я была помолвлена, то говорить об отношениях не приходилось. Хотя знаки внимания от него поступали. В тот день он поделился со мной принесенной с собой шоколадкой. «Чему так улыбаешься?» — вывел меня из воспоминаний недовольный голос сестры. «Прошлому. Ты решила отправиться с нами?» Мира, как и я, надела спортивный костюм белого цвета. «Думаешь, упущу возможность быть ближе к Леону?» Не хуже змеи зашипела она, слегка наклонившись вперед. «Надеюсь, вы недолго ждали?» — поинтересовался Стивен, и Мира тут же отпрыгнула от меня. Парни оделись практически идентично. Теплые ботинки на толстой подошве, свитеры с горлом. Стивен темно-зеленый, Леон черный, а также штаны из прочной ткани. «Все в порядке», — заверила я их, закидывая рюкзак за плечо и направляясь в гараж за машиной. В этот раз за рулем была я. Драконы не знали дорогу. Мира надеялась, что Леон сядет назад, но он проворно оттеснил брата и занял переднее сиденье. Впрочем, Стивен не особо сопротивлялся. Может, ему приглянулась сестра? Пока мы ехали, парни попросили рассказать подробнее про пещеры, которые мы собирались посетить. Они не раз о них слышали, но никогда еще там не были. Да что говорить, я сама была там лишь однажды. Зато впечатлений надолго хватило. Согласно древним легендам, ранее наш мир населяли дикие существа, способные сожрать любого одним укусом. Конечно, можно решить, что это все фантазии, и большинство так и думало, пока однажды не произошло землетрясение и возник вход в те самые пещеры. Внутри одной из них обнаружились замерзшие животные. Их пропорции впечатляли, а клыки просто пугали. Кто-то из ученых предположил, что все они были вмиг заморожены во льду вследствие какой-то природной аномалии. Правда, точную причину так никто и не нашел. Чуть позже было обнаружено еще несколько таких же пещер с секретами. Ученые долго никого не пускали, стараясь не потревожить столь уникальные образцы. И только лет 5-10 назад было решено проводить экскурсии, но на строго определенной территории. Оказалось, эти пещеры имели колоссальные размеры и полностью так и не изучены. Пару лет назад все новости трубили о том, что в одной из них произошел обвал, под которым погибло несколько работников. При этом одна из глыб льда пробила пол, и оказалось, что внизу есть еще уровни. Кстати, бабушка как-то обмолвилась о том, что маги пытались оживить одного из замерзших хищников, но затея не увенчалась успехом. Чему лично я была очень рада. Там даже некромант помочь не смог, сказав, что не чувствует от существа ничего. Дроу с дриадой ждали нас у входа. И друг выглядел не особо веселым. Зато сирена сияла, как звезда на небосклоне. «Билеты мы купили». В руках дриады мелькнули корешки. «Я так и знала, что ты будешь не одна». «Ты мне мстишь?» — шепотом прошипел Патрик, подходя ко мне. «Ну что ты, я всего лишь хочу, чтобы мой друг был счастлив», — ответила ему той же фразой, что и он когда-то. «О, ведьма!» — пробормотал он и замолчал, обдумывая мои слова. «Ладно, был неправ. Больше не буду устраивать твою личную жизнь. Это... неприятно? Обидно. Ответить я не успела. Подошли остальные. Перед тем, как пустить нас внутрь, смотритель выдал несколько карт, налобные фонарики и провел инструктаж о том, чего не следует делать в пещерах. Что особенно меня впечатлило — не пытаться забрать себе кусочек покрасивее на память. Также он предупредил, что в последнее время возникают обвалы, и если услышим сирену, надо тут же спешить к выходу. Такое напутствие несколько настораживало, но все присутствующие просто жаждали оказаться внутри, поэтому пришлось идти. Часть, предназначенная для экскурсии, была хорошо освещена. Под ногами лежало специальное покрытие, не позволявшее ботинкам скользить. Имелись указатели и таблички. Первоначально перед нами представала история развития всего вокруг. Большинство проходило мимо, ничего интересного в этом не видя. Я же решила изучить все детальнее, ведь в подростковом возрасте меня все это вообще не интересовало. «Да что тут рассматривать?» — возмутилась Мира. «Пошли дальше, там намного интереснее». «Я тебя не держу». Сестра недовольно поджала губы, но промолчала. Остальные лишь улыбнулись. Они просто не догадывались о том, что ждет их буквально через десяток шагов. А мне хотелось хоть немного сохранить интригу. Выразил общее впечатление Стивен, первым оказавшись в следующем зале. «Прошу прощения», — слегка смутился он. «Он реальный?» «Очень даже». А все дело в том, что стоило войти в пещеру, как тут же на глаза попадалась замерзшая фигура древнего ящера, не менее 3 метров в высоту, с черной чешуей, с острыми краями, мощными ногами с когтями-лезвиями и короткими передними лапами. Он застыл в рыке. Можно было разглядеть набор клыков в 2 ряда и раздвоенный язык. Ученым удалось обработать лед так, чтобы он обтекал фигуру, но не портил самого хищника. И это был один из самых крупных экземпляров, обнаруженный тут. Впрочем, дальше по дороге было не менее интересно. Когда их обнаружили, поднялась шумиха. Никто не мог поверить, что эти звери когда-то ходили по земле. Ученым пришлось пересмотреть некоторые аспекты, описанные в книгах, не совпадавших с реалиями. Да я и сама, когда тут впервые оказалась, долго не могла поверить. «Хорошо, что они мертвы», — пробормотала сирена, глядя на следующего замерзшего во льду. На этот раз перед нами предстало животное, чем-то напоминающее паука. Только раз в 20 больше по размеру. С 10 ногами, белоснежным телом и множеством глаз. «А точно никого из этих прелестных созданий тут не осталось?» Дроу окинул фигуру заинтересованным взглядом. «Я бы не отказался от сувенира в виде клыка». «Ну, не знаю, я бы не хотела с таким встретиться», — честно ответила ему. «Непонятно, насколько сильными они были и обладали ли магией». «Ты одна из сильнейших ведьм», — напомнил друг. Я даже отвечать не стала и проследовала дальше. Леон все это время шел рядом, иногда задавая вопросы или останавливаясь около понравившегося экспоната. Все же замерзших фигур тут было порядка 30. «Странно, что так много разных видов в одном месте», — пробормотал он. «Ученые считают, что все они спасались бегством и замерзли в один миг», — ответила я ему, вспомнив лекцию из детства. «А если еще не все пещеры обследованы, почему пускают экскурсии? Вдруг кто-то выжил?» — влезла в разговор сирена. «Вряд ли. Нас пускают только в уже давно проверенные места. Остальное закрыто. К тому же везде стоят датчики, оповещающие об опасности». Это немного успокоило друзей, и мы продолжили экскурсию. «Тебе не холодно?» — поинтересовался Леон, когда мы немного отстали от основной группы. «Нет», — я улыбнулась ему, слегка смутившись. Не привыкла к чьей-то заботе. Для меня это в новинку. Но, должна сказать, приятно. «Может, после сходим посидим в кафе?» — предложил он. «Думаю, ты не откажешься от горячего напитка». «Вообще-то у меня все с собой», — показала на рюкзак. «Сейчас за поворотом будет небольшая площадка, на которой можно остановиться и передохнуть». Но, заметив, как расстроился дракон, добавила: «Можем просто прогуляться». «Договорились». «Ребята, может, перекусим?» — спросила остальных. Мы как раз оказались в одной из самых просторных пещер с несколькими замерзшими фигурами. А еще здесь стояли столики и столбики изо льда, сверху накрытые теплыми подушками. Единственное, что меня смущало, — сосульки, свисающие с потолка. Они были очень большими и в случае обрушения могли не оставить от нас и следа. Но остальных это совершенно не волновало. Быстро достав угощения и напитки, раздала их друзьям. «Не сиди на холодном», — пробормотал Леон, когда я хотела сесть и оказалась на коленях дракона. Его рука разместилась на моей талии, давая понять остальным, что ведьма занята. «Тебе еще детей рожать». «Вообще-то, даже если я сутки на льду просижу, ничего не случится», — ответила ему, но вставать не стала. Так гораздо теплее. Правда, такое самоуправство понравилось не всем. Если Дроу мне подмигнул, то сестра смерила таким взглядом, словно была готова убить на месте. Похоже, ей очень хочется заполучить дракона в свои руки. Обойдется. Она и так всегда получала все самое лучшее. «Долго нам еще тут ходить?» — поинтересовался Стивен, заканчивая перекус. «Еще пара пещер», — ответила Мира, даже не взглянув на него. «Но там ничего особенного нет. Пара небольших экспонатов и не более того. Все самое интересное собрано тут». Она обвела рукой пещеру. «Тогда пойду, пожалуй, посмотрю на них поближе». Стивен удалился к одной из замерзших статуй. А Мира решила остаться на месте. Мне и самой было любопытно рассмотреть их поближе, так что я присоединилась к дракону. Но одну меня не оставили. Через минуту рядом возник Леон, заставив улыбнуться. Похоже, он всерьез решил ухаживать за мной. Вот только если постоянно будет крутиться рядом, я могу и психануть. Терпеть не могу, когда врываются в мое личное пространство без спроса. Дракон вроде как понял, что слишком напирает, поэтому сделал пару шагов назад и остановился за спиной. Теперь у меня было больше маневра для осмотра достопримечательностей пещеры. И я даже была в чем-то согласна с Сиреной. Хорошо, что такие существа вымерли. Неизвестно, смогли бы мы с ними справиться, даже имея в наличии магию. Меня особо впечатлил гигантский червь не менее 3 метров в длину. Белоснежный, с острыми зубами, видневшимися из открытой пасти. Его заморозило в момент движения, и со стороны казалось, словно он пытается на кого-то напасть. Да, сбежать от такого явно было бы проблематично. Интересно, могли ли они сохраниться под землей до настоящего времени? Все же многие места до сих пор не исследованы, и мы толком не знаем, кто там обитает. Я читала, что ученые сканировали пещеры и нашли множество ходов, так что под нашими ногами находились лазы, которые еще никто не изучал. «Может, вернемся обратно?» — крикнула Мира, оставаясь сидеть на месте. «Лучше уж в кафе посидеть, чем тут. Вообще не понимаю, что вас цепляет. Страшные создания. От таких надо держаться подальше». «Тебя с нами никто не звал», — напомнила я ей. «Если не нравится, можешь идти». Сестра недовольно поджала губы и уже была хотела ответить. Но тут случилось неожиданное. Взревела сирена, а затем под ногами почувствовалась вибрация. Интуиция тут же завопила об опасности. «Нужно уходить!» — закричал Патрик, хватая Миру и сирену за руки. «Быстро!» Я была с ним полностью согласна и успела даже сделать пару шагов вперед, как над головой раздался треск. «Лея!» — заорал друг. «Берегись!» Задрав голову наверх и увидев, как одна из сосулек отрывается и летит на нас, выставила щит. Поверх моего, белоснежного, легли еще 2, огненных. Драконы застыли по обе стороны, заслоняя меня. Сосулька ударилась из щиты и разлетелась на множество осколков. К сожалению, это вызвало реакцию, следом с высоты стали срываться остальные. Но хуже было другое. Под ногами образовались трещины, неумолимо расширявшиеся. Бежать некуда. Проход заблокировали осколки льда. Пол резко исчез, и мы полетели вниз. Упала я довольно удобно. На Леона, успевшего извернуться в воздухе, закрывая меня от удара. Когда снежинки вокруг рассеялись, оказалось, что я сижу на нем в весьма пикантной позе. И самое главное, ему это нравится. «Слезьте с меня!» — прошипел Стивен, оказавшийся нашей подушкой. «Вы весите больше живого дракона!» Я быстро вскочила на ноги, отходя назад и давая пространство остальным. Невольно подняв голову вверх, увидела дыру и идеально гладкий потолок. Да, выбраться отсюда будет проблематично. Пришлось зажечь несколько световых фонариков, чтобы лучше видеть обстановку. «Ну и где мы?» Настроение Стивена явно оставляло желать лучшего. «Похоже на еще одну подземную пещеру», — пробормотала я, осматриваясь. «Или туннель». То, что я видела, совершенно не радовало. Судя по всему, мы провалились именно в туннель. Только откуда он тут появился? На карте обозначения не имелось, хотя никто не проверял пещеры на структурные изменения. «Такое чувство, что этот проход прогрызли», — произнес Леон, подходя к стене льда и приглядываясь. «Тут явные следы зубов». «Невозможно, я уверена, что таких животных не существует». «Это ты тем замерзшим зверюшкам скажи». Стив взглядом показал наверх. «Они давно мертвы». «А вдруг кто-то выжил?» «Это не вас...» Договорить я не успела. Неожиданно послышалось какое-то шуршание за спиной. Оборачиваться было страшно. Неизвестность пугала. К тому же я видела, как побледнели драконы. Сформировав самый мощный щит, повернулась и едва не закричала от страха. Передо мной зависла распахнувшаяся белоснежная пасть со множеством зубов и явным гастрономическим интересом. Быстрый бросок, и зубы ударились о щит, заставив меня едва ли не согнуться от довольно сильной отдачи. Но щит не пробили. «Амелия, будь готова упасть на лед», — послышался голос Леона. «Поняла». Я продолжала удерживать щит, пока этот червяк-переросток пытался его прокусить, но силёнок явно не хватало. «Ложись!» — приказал дракон, и я упала, укрываясь щитами. Над моей головой просвистело ревущее пламя, ударяясь в тварь и заставляя ту скорчиться от боли. Бой продолжался не более пары минут, но та вонь, что донеслась до меня, едва не заставила выйти наружу всю еду. «Ты в порядке?» Леон помог мне подняться. «Да, надо отдать должное. Драконий огонь — опасная вещь. От червя осталось не так уж много. Точно определить было сложно. Его туша загораживала проход, но опаленные останки мне еще долго будут видеться в кошмарах». «Невозможно, значит?» Голос Стивена звучал немного зло. «Ну и что будем делать? Надеюсь, еще один сейчас не появится». «Нужно найти выход», — вздохнула я, садясь на лед. «Дайте мне пару минут». Как снежная ведьма я могла управлять водой и всеми ее формами, в том числе и льдом. Поэтому сейчас нужно было лишь коснуться ладонями пола и попытаться прощупать, что находится вокруг. Дело это весьма энергозатратно, и не каждый способен такое проделать. Стихия отозвалась быстро, но увиденное меня совершенно не радовало. Похоже, некоторым древним червям каким-то образом удалось выжить и обитать глубоко внутри горы. Но что-то выманило их наружу. Я увидела несколько прогрызенных проходов, идущих из глубины, а еще двух тварей, находящихся от нас на довольно приличном расстоянии, что не могло не радовать. Как же отсюда выбраться? Спускаться вниз — не вариант. Наверх также не подняться. Вдруг ладонь резко кольнула, и перед глазами возникла картина. Небольшой лаз наружу. Он был скрыт слоем льда, но это не проблема. Да и находился от нас не так уж и далеко. Сейчас главное — выбраться наружу, а дальше найдем способ вернуться домой. «Надо пройти по тоннелю 300 метров», — сказала я, открыв глаза. «Там есть небольшой проход, скрытый во льду. И лучше поторопиться. Тут еще два таких ползают. Правда, пока довольно далеко». «А ты сильна». Стивен окинул меня внимательным и очень пристальным взглядом, в то время как Леон подал руку и помог подняться, еще и прижав меня к себе при этом. «Идти сможешь?» «Да. Мой резерв был наполовину истрачен. Но вокруг лед, так что я быстро его восстановлю». Назад смотреть не стала. С помощью левитации отправила вперед световые шары и сделала дорогу по льду более удобной. Самое интересное — разговаривать никто не пытался. Все сосредоточенно шли вперед, готовые в любой момент отразить атаку. Я же пыталась понять, как такое вообще могло произойти. Кто не уследил? И что теперь со всем этим делать?